«Егоров! Егоров! Я здесь! Помогите! Кажется, я ногу сломал!» Прокричав это, бывший врач ускорил шаг и, злорадно хихикая, растворился в сумраке вечернего леса.